Глава четвертая. Все три девицы Япончины были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощной грудью, с сильными почти как мужчин руками, и, конечно, вследствие своей силы и здоровья, любили иногда хорошо покушать, чего вовсе и не желали скрывать. Маменька их, генеральша Лизавета Прокофьевна, иногда косилась на откровенность их аппетита, но так как иные мнения ее, несмотря на всю наружную почтительность, с которой принимались дочерьми, в сущности давно уже потеряли первоначальный и бесспорный авторитет между ними, и до такой даже степени, что установившийся согласный конклав трех девиц сплошь да рядом начинал пересиливать, то и генеральша в видах собственного достоинства нашла удобнее не спорить и уступать. Правда, характер весьма часто не слушался и не подчинялся решениям благоразумия. Лизавета Прокофьевна становилась с каждым годом все капризнее и нетерпеливее, стала даже какая-то чудачка, но так как под рукой все-таки оставался весьма покорный и приученный муж, то излишнее и накопившееся изливалось обыкновенно на его голову, а затем гармония в семействе восстанавливалась опять, и все шло как не надо лучше. Генеральша, впрочем, и сама не теряла аппетита и обыкновенно в половине первого принимала участие в обильном завтраке, похожем почти на обед, вместе с дочерьми. По чашке кофе выпивалась барышнями еще раньше, ровно в 10 часов, в постелях, в минуту пробуждения. Так им полюбилось и установилось раз и навсегда. В половине же первого накрывался стол в маленькой столовой близ мамашиных комнат, и к этому семейному и интимному завтраку являлся иногда и сам генерал, если позволяло время. Кроме чаю, кофе, сыру, меду, масла, особых оладий, излюбленных самою генеральшей, котлет и прочего, подавался даже крепкий горячий бульон. В то утро, в которое начался наш рассказ, все семейство собралось в столовой в ожидании генерала, обещавшего явиться к половине первого. Если бы он опоздал хоть минуту, за ним тотчас же послали бы, но он явился аккуратно. Подойдя поздороваться с супругой и поцеловать у ней ручку, он заметил в лице ее на этот раз что-то слишком особенное. И хотя он еще накануне предчувствовал, что так именно и будет сегодня по одному анекдоту, как он сам по привычке своей выражался, и уже засыпая вчера об этом беспокоился, но все-таки теперь опять струсил. Дочери подошли с ним поцеловаться. Тут хотя и не сердились на него, но все-таки и тут было тоже как бы что-то особенное. Правда, генерал по некоторым обстоятельствам стал излишне подозрителен, но так как он был отец и супруг опытный и ловкий, то тотчас же и взял свои меры. Может быть, мы не очень повредим выпуклости нашего рассказа, если остановимся здесь и прибегнем к помощи некоторых пояснений для прямой и точнейшей постановки тех отношений и обстоятельств, в которых мы находим семейство генерала Япончина в начале нашей повести. Мы уже сказали сейчас, что сам генерал, хотя был человек и не очень образованный, а, напротив, как он сам выражался о себе, человек самоучный, но был, однако же, опытным супругом и ловким отцом. Между прочим, он принял систему не торопить дочерей своих замуж, то есть не висеть у них над душой и не беспокоить их слишком томлением своей родительской любви об их счастье, как невольно и естественно происходит сплошь да рядом, даже в самых умных семействах, в которых накопляются взрослые дочери. Он даже достиг того, что склонил Елизавету Прокофьевну к своей системе, хотя дело вообще было трудное. Трудное, потому что неестественное. Но аргументы генерала были чрезвычайно значительны, основывались на осязаемых фактах. Да и предоставленные вполне своей воле и своим решением невесты, натурально принуждены же будут, наконец, взяться сами за ум, и тогда дело загорится, потому что возьмутся за дело охотой, отложив капризы и излишнюю разборчивость. Родителям оставалось бы только неусыпнее, и как можно неприметнее наблюдать, чтобы не произошло какого-нибудь странного выбора или неестественного уклонения, а затем, улучив надлежащий момент, разом помочь всеми силами и направить дело всеми влияниями. Наконец, уж одно то, что с каждым годом, например, росло в геометрической прогрессии их состояние и общественное значение. Следственно, чем более уходило время, тем более выигрывали и дочери даже как невесты. Но среди всех этих неотразимых фактов наступил и еще один факт. Старшей дочери Александре вдруг и совсем почти неожиданно, как и всегда это так бывает, минуло 25 лет. Почти в то же самое время и Афанасий Иванович Тоцкий, человек высшего света, с высшими связями и необыкновенного богатства, опять обнаружил свое старинное желание жениться. Это был человек лет 55, изящного характера, с необыкновенную утонченностью и вкуса. Ему хотелось жениться хорошо. Ценитель красоты он был чрезвычайный. Так как с некоторого времени он с генералом Япончиным состоял в необыкновенной дружбе, особенно усиленной взаимным участием в некоторых финансовых предприятиях, то и сообщил ему, так сказать, прося дружеского совета и руководства, возможно или нет предположение о его браке с одной из его дочерей. В тихом и прекрасном течении семейной жизни генерала Япончина наступал очевидный переворот. Бесспорную красавицей в семействе, как уже сказано было, была младшая Аглая, но даже сам Тоцкий, человек чрезвычайного эгоизма, понял, что не тут ему надо искать, и что Аглая не ему предназначена. Может быть, несколько слепая любовь и слишком горячая дружба сестер и преувеличивали дело, но судьба Аглаи предназначалась между ними самым искренним образом быть не просто судьбой, а возможным идеалом земного рая. Будущий муж Аглаи должен был быть обладателем всех совершенств и успехов, не говоря уже о богатстве. Сестры даже положили между собой и как-то без особенных лишних слов о возможности, если надо, пожертвования с их стороны в пользу Аглаи. Приданное для Аглаи предназначалось колоссальное и из ряду вон. Родители знали об этом соглашении двух старших сестер, и потому, когда Тоцкий попросил совета, между ними почти и сомнений не было, что одна из старших сестер, наверное, не откажется увенчать их желание, тем более, что Афанасий Иванович не мог затрудниться насчет приданного. Предложение же Тоцкого сам генерал оценил тотчас же, свойственным ему знанием жизни, чрезвычайно высоко. Так как и сам Тоцкий наблюдал покамест по некоторым особым обстоятельствам чрезвычайную осторожность в своих шагах и только еще сондировал дело, то и родители предложили дочерям на вид только еще самые отдаленные предположения. В ответ на это было получено от них тоже хоть не совсем определенное, но, по крайней мере, успокоительное заявление, что старшая Александра, пожалуй, и не откажется. Это была девушка, хотя и с твердым характером, но добрая, разумная и чрезвычайно уживчивая. Могла выйти за Тоцкого даже охотно, если бы дала слово, то исполнила бы его честно. Блеска она не любила, не только не грозила хлопотами и крутым переворотом, но могла даже усладить и успокоить жизнь. С собой она была очень хороша, хотя и не так эффектна, что могло быть лучше для Тоцкого. И однако же дело продолжало идти все еще ощупью. Взаимно и дружески между Тоцким и генералом положено было до времени избегать всякого формального и безвозвратного шага. Даже родители все еще не начинали говорить с дочерьми совершенно открыто, начинался как будто и диссонанс. Генеральша Япончина, мать семейства, становилась почему-то недовольною, а это было очень важно. Тут было одно мешавшее всему обстоятельство, один мудреный и хлопотливый случай, из-за которого все дело могло расстроиться безвозвратно. Этот мудреный и хлопотливый случай, как выражался сам Тоцкий, начался еще очень давно, лет 18 эдак назад. Рядом с одним из богатейших поместий Афанасия Ивановича, в одной из срединных губерний, бедствовал один мелкопоместный и беднейший помещик. Это был человек замечательный по своим беспрерывным и анекдотическим неудачам, один отставной офицер, хорошей дворянской фамилии и даже в этом отношении почище Тоцкого, некто Филипп Александрович Барашков, весь задолжавшийся и заложившийся. Он успел уже, наконец, после каторжных, почти мужичьих трудов устроить кое-как свое маленькое хозяйство удовлетворительно. При малейшей удаче он необыкновенно ободрялся. Ободренный и просиявший надеждами, он отлучился на несколько дней в свой уездный городок, чтобы повидаться и, будь возможно, столковаться окончательно с одним из главнейших своих кредиторов. На третий день по прибытии его в город явился к нему из его деревеньки его староста, верхом, с обожженную щекой и обгоревшую бородой, и возвестил ему, что вотчина сгорела. Вчера, в самый полдень, причем изволили сгореть и супруга, а деточки целы остались. Этого сюрприза даже и Барашков, приученный к синякам фортуны, не мог вынести. Он сошел с ума и через месяц помер в горячке. Сгоревшее имение с разбредшимися по миру мужиками было продано за долги. Двух же маленьких девочек, 6 и 7 лет, детей Барашкова, по великодушию своему принял на свое иждивение и воспитание Афанасий Иванович Тоцкий. Они стали воспитываться вместе с детьми управляющего Афанасия Ивановича, одного отставного и многосемейного чиновника, и притом немца. Вскоре осталась одна только девочка Настя, а младшая умерла от коклюша. Тоцкий же вскоре совсем и забыл о них обеих, проживая за границей. Лет 5 спустя однажды Афанасий Иванович проездом вздумал заглянуть в свое поместье и вдруг заметил в деревенском своем доме, в семействе своего немца, прелестного ребенка. Девочку лет 12, резвую, милую, умненькую и обещавшую необыкновенную красоту. В этом отношении Афанасий Иванович был знаток безошибочный. В этот раз он пробыл в поместье всего несколько дней, но успел распорядиться. В воспитании девочки произошла значительная перемена. Приглашена была почтенная и пожилая гувернантка, опытная в высшем воспитании девиц, швейцарка, образованная и преподававшая, кроме французского языка, и разные науки. Она поселилась в деревенском доме, и воспитание маленькой Настасьи приняло чрезвычайные размеры. Ровно через 4 года это воспитание кончилось. Гувернантка уехала, а за Настей приехала одна барыня, тоже какая-то помещица и тоже соседка господина Тоцкого по имению, но уже в другой, далекой губернии, и взяла Настю с собой вследствие инструкции и полномочия от Афанасия Ивановича. В этом небольшом поместье оказался тоже, хотя и небольшой, только что отстроенный деревянный дом. Убран он был особенно изящно, да и деревенька, как нарочно называлась, сельцо отрадное. Помещица привезла Настю прямо в этот тихий домик, и так как сама она, бездетная вдова, жила всего в одной версте, то и сама поселилась вместе с Настей. Около Насти явилась старуха-клюшница и молодая опытная горничная. В доме нашлись музыкальные инструменты, изящная девичья библиотека, картины, эстампы, карандаши, кисти, краски, удивительная левретка, а через 2 недели пожаловал и сам Афанасий Иванович. С тех пор он как-то особенно полюбил эту глухую степную свою деревеньку, заезжал каждое лето, гостил по 2, даже по 3 месяца, и так прошло довольно долгое время, 4 года, спокойно и счастливо, со вкусом и изящно. Однажды случилось, что как-то в начале зимы, 4 месяца спустя после одного из летних приездов Афанасия Ивановича в Отрадное, заезжавшего на этот раз всего только на 2 недели, пронесся слух, Или лучше сказать, дошел как-то слух до Настасьи Филипповны, что Афанасий Иванович в Петербурге женится на красавице, на богатой, на знатной, одним словом, делает солидную и блестящую партию. Слух этот оказался потом не во всех подробностях верным. Свадьба и тогда была еще только в проекте, и все еще было очень неопределенно. Но в судьбе Настасьи Филипповны все-таки произошел с этого времени чрезвычайный переворот. Она вдруг выказала необыкновенную решимость и обнаружила самый неожиданный характер. Долго не думая, она бросила свой деревенский домик и вдруг явилась в Петербург, прямо к Тоцкому, одна денехонька. Тот изумился, начал было говорить, но вдруг оказалось почти с первого слова, что надобно совершенно изменить слог, диапазон голоса, прежние темы приятных и изящных разговоров, употреблявшиеся доселе с таким успехом, логику, все-все-все. Пред ним сидела совершенно другая женщина, нисколько не похожая на ту, которую он знал доселе и оставил всего только в июле месяце в сельце Отрадном. Эта новая женщина оказалась, во-первых, необыкновенно много знала и понимала, так много, что надо было глубоко удивляться, откуда могла она приобрести такие сведения, выработать в себе такие точные понятия. Неужели из своей девичьей библиотеки? Мало того, она даже юридически чрезвычайно много понимала и имела положительное знание, если не света, то о том, по крайней мере, как некоторые дела текут на свете. Во-вторых, это был совершенно не тот характер, как прежде, то есть не что-то робкое, пансионски неопределенное, иногда очаровательное по своей оригинальной резвости и наивности, иногда грустное и задумчивое, удивленное, недоверчивое, плачущее и беспокойное. Нет. Тут хохотала пред ним и колола его ядовитейшими сарказмами необыкновенное и неожиданное существо, прямо заявившее ему, что никогда оно не имело к нему в своем сердце ничего, кроме глубочайшего презрения, презрения до тошноты, наступившего тотчас же после первого удивления. Эта новая женщина объявляла, что ей в полном смысле все равно будет, если он сейчас же и на ком угодно женится, но что она приехала не позволить ему этот брак и не позволить по злости, единственно потому, что ей так хочется и что, следственно, так и быть должно. Но хоть для того, чтобы мне только посмеяться над тобой в волю, потому что теперь и я, наконец, смеяться хочу. Так, по крайней мере, она выражалась. Всего, что было у ней на уме, она, может быть, и не высказала, но покамест новая Настасья Филипповна хохотала и все это излагала, Афанасий Иванович обдумывал про себя это дело и, по возможности, приводил в порядок несколько разбитые свои мысли. Это обдумывание продолжалось немало времени. Он вникал и решался окончательно почти две недели. Но через две недели его решение было принято. Дело в том, что Афанасию Ивановичу в то время было уже около 50 лет, и человек он был в высшей степени солидный и установившийся. Постановка его в свете и в обществе давным-давно совершилась на самых прочных основаниях. Себя, свой покой и комфорт он любил и ценил более всего на свете, как и следовало в высшей степени порядочному человеку. Ни малейшего нарушения, ни малейшего колебания не могло быть допущено в том, что всею жизнью устанавливалось и приняло такую прекрасную форму. С другой стороны, опытность и глубокий взгляд на вещи подсказали Тоцкому очень скоро и необыкновенно верно, что он имеет теперь дело с существом совершенно из ряду вон, что это именно такое существо, которое не только грозит, но и непременно сделает, и, главное, ни пред чем решительно не остановится, тем более что решительно ничем в свете не дорожит, так что даже и соблазнить его невозможно. Тут, очевидно, было что-то другое, подразумевалась какая-то душевная и сердечная бурда, что-то вроде какого-то романического негодования, бог знает на кого и за что, какого-то ненасытимого чувства презрения, совершенно выскочившего из мерки, одним словом, что-то в высшей степени смешное и недозволенное в порядочном обществе, и с чем встретиться для всякого порядочного человека составляет чистейшее Божие наказание. Разумеется, с богатством и со связями Тоцкого можно было тотчас же сделать какое-нибудь маленькое и совершенно невинное злодейство, чтобы избавиться от неприятности. С другой стороны, было очевидно, что и сама Настасья Филипповна почти ничего не в состоянии сделать вредного, в смысле, например, хоть юридическом. Даже и скандала не могла бы сделать значительного, потому что так легко ее можно было всегда ограничить. Но все это в таком только случае, если бы Настасья Филипповна решилась действовать, как все, и как вообще в подобных случаях действуют, не выскакивая слишком эксцентрично из мерки. Но тут-то и пригодилась Тоцкому его верность взгляда. Он сумел разгадать, что Настасья Филипповна и сама отлично понимает, как безвредна она в смысле юридическом, но что у ней совсем другое на уме и в сверкавших глазах ее. Ничем не дорожа, а пуще всего собой, нужно было очень много ума и проникновения, чтобы догадаться в эту минуту, что она давно уже перестала дорожить собой, и чтоб ему, скептику и светскому цинику, поверить серьезности этого чувства. Настасья Филипповна в состоянии была самое себя погубить безвозвратно и безобразно, Сибирью и каторгой, лишь бы надругаться над человеком, к которому она питала такое бесчеловечное отвращение. Афанасий Иванович никогда не скрывал, что он был несколько трусоват, или, лучше сказать, в высшей степени консервативен. Если бы он знал, например, что его убьют под венцом, или произойдет что-нибудь в этом роде, чрезвычайно неприличное, смешное и непринятое в обществе, то он, конечно, бы испугался, но при этом не столько того, что его убьют и ранят до крови, или плюнут всепублично в лицо и прочее, а того, что это произойдет с ним в такой неестественной и непринятой форме. А ведь Настасья Филипповна именно это и пророчила, хотя еще и молчала об этом. Он знал, что она в высшей степени его понимала и изучила, а следственно знала, чем в него и ударить. А так как свадьба действительно была еще только в намерении, то Афанасий Иванович смирился и уступил Настасье Филипповне. Решению его помогло еще одно обстоятельство. Трудно было вообразить себе, до какой степени не походила эта новая Настасья Филипповна на прежнюю лицом. Прежде это была только очень хорошенькая девочка, а теперь... Тоцкий долго не мог простить себе, что он 4 года глядел и не разглядел. Правда, много значит и то, когда с обеих сторон внутренно и внезапно происходит переворот. Он припоминал, впрочем, и прежде мгновения, когда иногда странные мысли приходили ему при взгляде, например, на эти глаза, как бы предчувствовался в них какой-то глубокий и таинственный мрак. Этот взгляд глядел, точно задавал загадку. В последние 2 года он часто удивлялся изменению цвета лица Настасьи Филипповны. Она становилась ужасно бледна и странно даже хорошела от этого. Тоцкий, который, как все погулявшие на своем веку джентльмены, с презрением смотрел вначале, как дешево досталась ему эта нежившая душа, в последнее время несколько усомнился в своем взгляде. Во всяком случае, у него положено было еще прошлой весной в скором времени отлично и с достатком выдать Настасью Филипповну замуж за какого-нибудь благоразумного и порядочного господина, служащего в другой губернии. О, как ужасно и как зло смеялась над этим теперь Настасья Филипповна! Но теперь Афанасий Иванович, прельщенный новизной, подумал даже, что он мог бы вновь эксплуатировать эту женщину. Он решился поселить Настасью Филипповну в Петербурге и окружить роскошным комфортом. Если не то, так другое. Настасьей Филипповной можно было щегольнуть и и даже подтщеславиться в известном кружке. Афанасий же Иванович так дорожил своей славой по этой части. Прошло уже 5 лет петербургской жизни, и, разумеется, в такой срок многое определилось. Положение Афанасия Ивановича было неутешительное. Всего хуже было то, что он, струсив раз, уже никак потом не мог успокоиться. Он боялся, и даже сам не знал чего, просто боялся Настасьи Филипповны. Некоторое время, в первые 2 года, он стал было подозревать, что Настасья Филипповна сама желает вступить с ним в брак, но молчит из необыкновенного тщеславия и ждет настойчиво его предложения. Претензия была бы странная. Афанасий Иванович морщился и тяжело задумывался. К большому, и таково сердце человека, к несколько неприятному своему изумлению, он вдруг по одному случаю убедился, что если бы даже он и сделал предложение, то его бы не приняли. Долгое время он не понимал этого. Ему показалось возможным одно только объяснение, что гордость оскорбленной и фантастической женщины доходит уже до такого исступления, что ей скорее приятнее выказать раз свое презрение в отказе, чем навсегда определить свое положение и достигнуть недосягаемого величия. Хуже всего было то, что Настасья Филипповна ужасно много взяла верху. На интерес тоже не поддавалась, даже на очень крупный, и хотя приняла предложенный ей комфорт, но жила очень скромно и почти ничего в эти 5 лет не скопила. Афанасий Иванович рискнул было на очень хитрое средство, чтобы разбить свои цепи. Неприметно и искусно он стал соблазнять ее через ловкую помощь разными идеальнейшими соблазнами. Но олицетворенные идеалы — князья, гусары, секретари посольств, поэты, романисты, социалисты даже — ничто не произвело никакого впечатления на Настасью Филипповну, как будто у ней вместо сердца был камень, а чувства иссохли и вымерли раз навсегда. Жила она больше уединенно, читала, даже училась, любила музыку, знакомств имела мало. Она все зналась с какими-то бедными и смешными чиновницами, знала 2 каких-то актрис, каких-то старух, очень любила многочисленное семейство одного почтенного учителя, и в семействе этом и ее очень любили и с удовольствием принимали. Довольно часто по вечерам сходились к ней 5-6 человек знакомых, не более. Тоцкий являлся очень часто и аккуратно. В последнее время не без труда познакомился с Настасьей Филипповной генерал Япончин. В то же время совершенно легко и без всякого труда познакомился с ней и один молодой чиновник по фамилии Фердыщенко, очень неприличный и сальный шут с претензиями на веселость и выпивающий. Был знаком один молодой и странный человек по фамилии Птицын, скромный, аккуратный и вылощенный, происшедший из нищеты и сделавшийся ростовщиком. Познакомился, наконец, и Гаврила Ордолеонович. Кончилось тем, что про Настасью Филипповну установилась странная слава. О красоте ее знали все, но и только. Никто не мог ничем похвалиться, никто не мог ничего рассказать. Такая репутация, ее образование, изящная манера, остроумие — все это утвердило Афанасия Ивановича окончательно на известном плане. Тут-то и начинается тот момент, с которого принял в этой истории такое деятельное и чрезвычайное участие сам генерал Япончин. Когда Тоцкий так любезно обратился к нему за дружеским советом насчет одной из его дочерей, то тут же, самым благороднейшим образом, сделал полнейшие и откровенные признания. Он открыл, что решился уже не останавливаться ни пред какими средствами, чтобы получить свою свободу, что он не успокоился бы, если бы Настасья Филипповна даже сама объявила ему, что впредь оставит его в полном покое, что ему мало слов, что ему нужны самые полные гарантии. Столковались и решились действовать сообща. Первоначально положено было испытать средства самые мягкие, и затронуть, так сказать, одни благородные струны сердца. Оба приехали к Настасье Филипповне, и Тоцкий примехонько начал с того, что объявил ей о невыносимом ужасе своего положения. Обвинил он себя во всем. Откровенно сказал, что не может раскаяться в первоначальном поступке с нею, потому что он сластолюбец закоренелый и в себе не властен, но что теперь он хочет жениться, и что вся судьба этого в высшей степени приличного и светского брака в ее руках. Одним словом, что он ждет всего от ее благородного сердца. Затем стал говорить генерал Япончин в своем качестве отца и говорил резонно, избегнул трогательного, упомянул только, что вполне признает ее право на решение судьбы Афанасия Ивановича, ловко щегольнул собственным смирением, представив на вид, что судьба его дочери, а может быть и двух других дочерей, зависит теперь от ее же решения. На вопрос Настасьи Филипповны, чего именно от нее хотят, Тоцкий с прежнюю, совершенно обнаженную прямотой признался ей, что он так напуган еще 5 лет назад, что не может даже и теперь совсем успокоиться, до тех пор, пока Настасья Филипповна сама не выйдет за кого-нибудь замуж. Он тотчас же прибавил, что просьба эта была бы, конечно, с его стороны нелепа, если бы он не имел насчет ее некоторых оснований. Он очень хорошо заметил и положительно узнал, что молодой человек, очень хорошей фамилии, живущий в самом достойном семействе, а именно Гаврила Ордолеонович Иволгин, которого она знает и у себя принимает, давно уже любит ее всею силой страсти и, конечно, отдал бы половину жизни за одну надежду приобрести ее симпатию. Признания эти Гаврила Ордолеонович сделал ему, Афанасию Ивановичу, сам, и давно уже, по-дружески и от чистого молодого сердца, и что об этом давно уже знает и Иван Федорович, благодетельствующий молодому человеку. Наконец, если только он, Афанасий Иванович, не ошибается, любовь молодого человека давно уже известна самой Настасье Филипповне, и ему показалось даже, что она смотрит на эту любовь снисходительно. Конечно, ему всех труднее говорить об этом, но если Настасья Филипповна захотела бы допустить в нем, в Тоцком, кроме эгоизма и желания устроить свою собственную участь, хотя несколько желания добра и ей, то поняла бы, что ему давно странно и даже тяжело смотреть на ее одиночество, что тут один только неопределенный мрак, полное неверие в обновлении жизни, которая так прекрасно могла бы воскреснуть в любви и в семействе и принять таким образом новую цель, что тут гибель способностей может быть блестящих, добровольное любование своей тоской, одним словом, даже некоторый романтизм, недостойный ни здравого ума, ни благородного сердца Настасьи Филипповны. Повторив еще раз, что ему труднее других говорить, он заключил, что не может отказаться от надежды, что Настасья Филипповна не ответит ему презрением, если он выразит свое искреннее желание обеспечить ее участь в будущем и предложит ей сумму 75 тысяч рублей. Он прибавил в пояснении, что эта сумма все равно назначена уже ей в его завещании, одним словом, что тут вовсе не вознаграждение какое-нибудь, и что, наконец, почему же не допустить и не извинить в нем человеческого желания хоть чем-нибудь облегчить свою совесть, и так далее, все, что говорится в подобных случаях на эту тему. Афанасий Иванович говорил долго и красноречиво, присовокупив, так сказать, мимоходом, очень любопытное сведение, что об этих 75 тысячах он заикнулся теперь в первый раз, и что о них не знал даже и сам Иван Федорович, который вот тут сидит. Одним словом, не знает никто. Ответ Настасьи Филипповны изумил обоих друзей. Не только не было заметно в ней хотя бы малейшего появления прежней насмешки, прежней вражды и ненависти, прежнего хохоту, от которого при одном воспоминании до сих пор проходил холод по спине Тоцкого, но, напротив, она как будто обрадовалась тому, что может, наконец, поговорить с кем-нибудь откровенно и по-дружески. Она призналась, что сама давно желала спросить дружеского совета, что мешала только гордость, но что теперь, когда лед разбит, ничего и не могло быть лучше. Сначала с грустной улыбкой, а потом весело и резво рассмеявшись, она призналась, что прежней бури во всяком случае быть не могло, что она давно уже изменила отчасти свой взгляд на вещи, и что, хотя и не изменилась в сердце, но все-таки принуждена была очень многое допустить в виде совершившихся фактов. Что сделано, то сделано, что прошло, то прошло, так что ей даже странно, что Афанасий Иванович все еще продолжает быть так напуганным. Тут она обратилась к Ивану Федоровичу и с видом глубочайшего уважения объявила, что она давно уже слышала очень многое об его дочерях и давно уже привыкла глубоко и искренно уважать их. Одна мысль о том, что она могла бы быть для них хоть чем-нибудь полезною, была бы, кажется, для нее счастьем и гордостью. Это правда, что ей теперь тяжело и скучно, очень скучно. Афанасий Иванович угадал мечты ее. Она желала бы воскреснуть хоть не в любви, так в семействе, сознав новую цель. Но что о Гавриле Арделеоновиче она почти ничего не может сказать. Кажется, правда, что он ее любит. Она чувствует, что могла бы и сама его полюбить, если бы могла поверить в твердость его привязанности. Но он очень молод, если даже и искренен. Тут решение трудно. Ей, впрочем, нравится больше всего то, что он работает, трудится и один поддерживает все семейство. Она слышала, что он человек с энергией, с гордостью, хочет карьеры, хочет пробиться. Слышала тоже, что Нина Александровна Иволгина, мать Гаврилы Арделеоновича, превосходная и в высшей степени уважаемая женщина, что сестра его, Варвара Арделеоновна, очень замечательная и энергичная девушка. Она много слышала о ней от Птицына. Она слышала, что они бодро переносят свои несчастья. Она очень бы желала с ними познакомиться, но еще вопрос, радушно ли они примут ее в их семью. Вообще она ничего не говорит против возможности этого брака, но об этом еще слишком надо подумать. Она желала бы, чтобы ее не торопили. Насчет же 75 тысяч, напрасно Афанасий Иванович так затруднялся говорить о них. Она понимает сама цену деньгам и, конечно, их возьмет. Она благодарит Афанасия Ивановича за его деликатность, за то, что он даже и генералу об этом не говорил, не только Гавриле Арделеоновичу. Но, однако ж, почему же и ему не знать об этом заранее? Ей нечего стыдиться за эти деньги, входя в их семью. Во всяком случае, она ни у кого не намерена просить прощения ни в чем и желает, чтобы это знали. Она не выйдет за Гаврилу Арделеоновича, пока не убедится, что ни в нем, ни в семействе его нет какой-нибудь затаенной мысли на ее счет. Во всяком случае, она ни в чем не считает себя виновную, и пусть бы лучше Гаврила Арделеонович узнал, на каких основаниях она прожила все эти 5 лет в Петербурге, в каких отношениях к Афанасию Ивановичу, и много ли скопила состояния. Наконец, если она и принимает теперь капитал, то вовсе не как плату за свой девичий позор, в котором она не виновата, а просто как вознаграждение за исковерканную судьбу. Под конец она даже так разгорячилась и раздражилась, излагая все это, что, впрочем, было так естественно, что генерал Япончин был очень доволен и считал дело оконченным, но раз напуганный Тоцкий и теперь не совсем поверил, и долго боялся, нет ли и тут змеи под цветами. Переговоры, однако, начались. Пункт, на котором был основан весь маневр обоих друзей, а именно возможность увлечения Настасьи Филипповны к Гане, начал мало-помалу выясняться и оправдываться, так что даже Тоцкий начинал иногда верить в возможность успеха. Тем временем Настасья Филипповна объяснилась с Ганей. Слов было сказано очень мало, точно ее целомудрие страдало при этом. Она допускала, однако ж, и дозволяла ему любовь его, но настойчиво объявила, что ничем не хочет стеснять себя, что она до самой свадьбы, если свадьба состоится, оставляет за собой право сказать «нет», хотя бы в самый последний час, Совершенно такое же право предоставляет и Гане. Вскоре Ганя узнал положительно, через услужливый случай, что недоброжелательство всей его семьи к этому браку и к Настасье Филипповне лично, обнаруживавшееся домашними сценами, уже известно Настасье Филипповне в большой подробности. Сама она с ним об этом не заговаривала, хотя он и ждал ежедневно. Впрочем, можно было бы и еще много рассказать из всех историй и обстоятельств, обнаружившихся по поводу этого сватовства и переговоров, но мы и так забежали вперед, тем более что иные из обстоятельств являлись еще в виде слишком неопределенных слухов. Например, будто бы Тоцкий откуда-то узнал, что Настасья Филипповна вошла в какие-то неопределенные и секретные от всех сношения с девицами Япончиными. Слух совершенно невероятный. Зато другому слуху он невольно верил и боялся его до кошмара. Он слышал за верное, что Настасья Филипповна будто бы в высшей степени знает, что Ганя женится только на деньгах, что у Гани душа черная, алчная, нетерпеливая, завистливая и необъятна, непропорционально ни с чем самолюбивая, что Ганя, хотя и действительно страстно добивался победы над Настасьей Филипповной прежде, но когда оба друга решились эксплуатировать эту страсть, начинавшуюся с обеих сторон в свою пользу, и купить Ганю продажей ему Настасьи Филипповны законные жены, то он возненавидел ее как свой кошмар. В его душе будто бы странно сошлись страсть и ненависть, и он хотя и дал, наконец, после мучительных колебаний согласие жениться на скверной женщине, но сам поклялся в душе горько отмстить ей за это и доехать ее потом, как он будто бы сам выразился. Все это Настасья Филипповна будто бы знала и что-то втайне готовила. Тоцкий до того было уже струсил, что даже и Япончину перестал сообщать о своих беспокойствах. Но бывали мгновения, что он, как слабый человек, решительно вновь ободрялся и быстро воскресал духом. Он ободрился, например, чрезвычайно, когда Настасья Филипповна дала, наконец, слово обоим друзьям, что вечером, в день своего рождения, скажет последнее слово. Зато самый странный и самый невероятный слух, касавшийся самого уважаемого Ивана Федоровича, увы, все более и более оказывался верным. Тут с первого взгляда все казалось чистейшую дичью. Трудно было поверить, что будто бы Иван Федорович на старости своих почтенных лет, при своем превосходном уме и положительном знании жизни и прочее, соблазнился сам Настасьей Филипповной. Но так будто бы, до такой будто бы степени, что этот каприз почти походил на страсть. На что он надеялся в этом случае, трудно себе и представить, может быть, даже на содействие самого Гани. Тоцкому подозревалось, по крайней мере, что-то в этом роде. Подозревалось существование какого-то почти безмолвного договора, основанного на взаимном проникновении между генералом и Ганей. Впрочем, известно, что человек, слишком увлекшийся страстью, особенно если он в летах, совершенно слепнет и готов подозревать надежду там, где вовсе ее и нет. Мало того, теряет рассудок и действует как глупый ребенок, хотя бы и был семи пядей во лбу. Известно было, что генерал приготовил ко дню рождения Настасьи Филипповны от себя в подарок удивительный жемчуг, стоивший огромной суммы, и подарком этим очень интересовался, хотя и знал, что Настасья Филипповна — женщина бескорыстная. Накануне дня рождения Настасьи Филипповны он был как в лихорадке, хотя и ловко скрывал себя. Об этом-то именно жемчуге и прослышала генеральша Япончина. Правда, Лизавета Прокофьевна уже с давних пор начала испытывать ветренность своего супруга, даже отчасти привыкла к ней. Но ведь невозможно же было пропустить такой случай. Слух о жемчуге чрезвычайно интересовал ее. Генерал выследил это заблаговременно. Еще накануне были сказаны иные словечки. Он предчувствовал объяснение капитальное и боялся его. Вот почему ему ужасно не хотелось в то утро, с которого мы начали рассказ, идти завтракать в недра семейства. Еще до князя он положил отговориться делами и избежать. Избежать у генерала иногда значило просто-запросто убежать. Ему хоть один этот день, и, главное, сегодняшний вечер хотелось выиграть без неприятностей. И вдруг так, кстати, пришелся князь. «Точно Бог послал», — подумал генерал про себя, входя к своей супруге.